Григорий Федорец. Сирийский марафон. Часть первая. В тени летучей мыши. Текст читает Иван Никонов. Посвящается моему деду, пятилетову Ивану Григорьевичу, русскому солдату, погибшему при освобождении Крыма в мае 1944-го. Глава первая. По проселочной дороге шел я молча. Они ждали уже 5 часов. Сирийское солнышко нещадно поливало долину, вытягивая влагу из всего живого. В прозрачно-бирюзовом небе парила парочка птиц. А может и беспилотников, шут его знает, но это не беспокоило. Маскировка была идеальная, умело вписана в ландшафт, в 2 шагах не разглядеть. А для особо бдительных, замороченных ультрасовременными приборами, имелись теплопоглощающие накидки. Тут и тепловизор не пляшет. Кустарник, деревья, холмики, пересеченка только лишь. Этих холмиков, бугорков и впадин вдоль поселка, что мух на помойке. «Катят глисты!» В наушнике прошелестел голос Хаттабыча. Кайда повел бинокль вправо. В оптику было отлично видно, как проселок исчезал за невысокой, покрытой кустарником горкой. Царили, выражаясь высоким штилем, покой и благолепие. «Три пикапа и Land Rover, в каждом по 4 телепузика, плюс в кузове поклон с ДШК. Все по-взрослому, наши клиенты. Карабас-барабас в ровере». Кайда прижал кнопку передачи рации. «Уверен?» 100%, шеф. Все как в аптеке. Товар в сейфе». На манер папановского лёлика откликнулся Хаттабыч. «А ключ?» На миг поддержал игру Кайда. «Всем ноль». Повторяться не стал. В группе не первогодки, а мизансцена расписана до вздоха. Автомобили неслись по дороге. Пыль, выкручиваясь из-под колес, утягивалась в долину. «Рисковые хлопцы. Гонят, что на собачьей свадьбе. Только бубенцов не хватает. И вон как мотает. Однако все к лучшему». Мысленно хмыкнул Кайда, следя уже без бинокля за приближающейся колонной. Фугас сработал четко. Вспышка, хлопок. Головной пикап, скакнув кузнечиком, перевернулся в воздухе и грохнулся в кювет. Второй нырнул в облако пыли. Новый хлопок. Визга тормозов отсюда слышно не было. Роверу остановиться дали. Даже когда пассажиры горохом посыпались через распахнувшиеся двери, свинцом не поливали. С арьергардом обошлись без гуманизма. Чупа-чупс, встав на колено, замер с гранатометом. От резкой остановки пикап развернуло боком. РПГ рассерженно фыркнул, и заряд, оставляя дымный след, унесся вниз. Вспышка, и автомобиль разлетелся в куски. «Хаттабыч, лях, что на горизонте?» Кайда перевел рацию на передачу. «Чисто!» Лях был краток. «Аналогично, движухи не наблюдаю, начальник», — откликнулся Хаттабыч. «Работаем!» Унтером рявкнул Кайда. Понеслось. Короткими очередями из ручного пулемета носорог загнал боевиков за ровер. 4, образовав полукольцо, зигзагами рванули вниз. «Лях!» – выдохнул в микрофон Кайда, огибая очередные заросли. «На связи!» – откликнулся наушник. «Зачищай лишних!» Кайда увидел, что один боевик, поймав паузу в пулеметной очереди, рванул к ближайшей груди камней. Звука выстрела СВД никто не слышал. В бракоделах лях не числился. До джипа оставалось 30 метров, когда ожил наушник. «Начальник, однако обидно. Ляху и работа, и почет. А нам сирым токмо упреки. У нас тоже клиент беспокойно образовался». Фальшивым голосом ныл Хаттабыч. «Карабас?» Кайда замедлил бег. «Не, пехота». «Гаси». Кайда нырнул за валун. Пыль окончательно села, открыв обзор. Пикапы слабо чадили. Кайда стоял у издырявленного ровера, наблюдая, как бойцы обходят место схватки. Слева стукнул одиночный выстрел. Мигом переместился за капот. «Что там?» «Все нормально. Один в дохлого играл. Лицедей», — откликнулся Чупа-Чупс. «Командир, трофей нарисовался. В кювете нашли контейнеры. Судя по маркировке, пусковая установка «Милан» и три ракеты к ней. Берем?» «Кто таскать будет? Подорви!» Кайда направился к сидящему в пыли пленному. «Зачем таскать? Спрячем. Я и место недалеко знаю. Хорошо?» Кайда утвердительно кивнул. Ничего героического в Карабасе не было. Изодранный камуфляж американского образца времен бури в пустыне, скрученная веревкой арафатка на шее, блуждающий взгляд. А ведь он кино гонит. Типа все пропало, гипс снимают, клиент уезжает. Морда лица обмякла, а в зрачках-то ледок. Хитрован. Сейчас тебя испытаем, какой ты Сухов. Мысленно усмехнулся Кайда, возвышаясь над стоящим на коленях пленником. «Кого ты приволок? Это ж шестерка! Мочи его!» – заорал он. Носорог, с внешностью громилы и мозгами суперкомпьютера, вопросительно глянув, мигом сообразил. «Извини, командир, ошибочка вышла. Я думал, это бугор, а то хрен с бугра. Сейчас все исправим. Раз доктор говорит в морг, значит в морг. Вставай, басурманин. Да не бзди, перхоть, дам помолиться. Думаю, на небесах тебя заждались». «Судя по роже, грешил ты. Ханку жрал без меры, по девкам хаживал, людям мозги компостировал, так? Для почина отрежу причиндалы. Зачем они тебе? А с небесами подождем. Погуляешь еще облегченным, себя покажешь, народ порадуешь. Не кисни, ножичком чик и свободен. Перевяжем, не звери. Может, и в город отвезем. Хотя нет, у нас со временем дефицит», как говаривал Аркадий Райкин. «Не слыхал про такого? Не беда!» Приговаривая, носорог сгреб боевика за ворот куртки. «Обана! Дело упрощается. Гляди, какой тебе парник кол сладили. Загляденье. Будешь на нем торчать, что петух гамбургский. Сам порты снимешь или помочь? Да ты, дружок, никак сомлел!» «А если не сломается?» Сзади подошел Чупа-Чупс. Кайда поморщился. «Тогда придется всерьез прессовать, без милосердия. Не хотелось бы». Карабас сломался только когда носорог, прочно закрепив в земле кол, стал острие густо намазывать припасенным жиром.